Неужели местные партизаны этого не знают? Послушав их разговоры, убеждаюсь в двух вещах. Первое. Они не местные. Их отряд расположен совсем не в этом районе, а где-то километрах в 70 отсюда. И второе. С такими фрицами они пока не сталкивались. И что это за ухари такие, ничего не знают. К сожалению, все мои осторожные попытки внести ясность в данный вопрос натолкнулись на откровенное непонимание. Нет, выслушать меня все-таки выслушали. Но на этом все и закончилось. Никто никаких действий предпринимать не стал. И командир их, пожилой дядька Никанор Степаныч, тоже ничего не стал менять в заведенном распорядке. А когда я предложил по собственной инициативе пробежаться вокруг и посмотреть, пресек мои поползновения самым решительным образом. Нам одного Пашки хватит, и так уже носилки тащить замаялись. И финиш. На этом все мои попытки что-то изменить завершились. Рапорт заместителю военного коменданта района майору фон Крамеру. Докладываю вам, что 20.07.42 поисковой группой под командованием оберфельдфебеля Лахузена был скрытно захвачен партизан из числа пришедших за ранеными русскими диверсантами. Им оказался житель соседнего района Ломакин Павел Михайлович, 24-го года рождения. Будучи допрошен, Ломакин показал, что состоит в партизанском отряде «Мстители» около полугода. Около двух недель назад руководство отряда получило указание вторично выйти в район уничтоженного нами лагеря, попутно забрав с собой уцаревших диверсантов, которые могли что-то знать о пропавших документах. Указанные диверсанты после ранения были оставлены на острове посередине болота, о котором ранее уже сообщалось. Прибыв к леснику, партизаны были им сопровождены на остров. Раненых там оказалось 5 человек, но ходить мог только один. В ответ на расспросы один из лежащих раненых, Петрищев Виктор, пояснил, что портфель полковника Хильгера мог быть спрятан в специальном тайнике. Данный тайник заминирован большим количеством взрывчатки и оборудован ловушками. Петрищев пояснил, что вскрыть тайник сможет только он. Любой другой, попытавшийся это сделать, погибнет на месте. Исходя из этих соображений, командир группы партизан Горев Никанор Степаныч принял решение доставить Петрищева в лагерь, чтобы он выполнил операцию по вскрытию тайника. С этим надо было спешить, так как состояние раненого внушало серьезные опасения. Со слов Ломакина, дорога к острову очень трудная, и оставшиеся там раненые без посторонней помощи оттуда не выйдут, тем более что не способны самостоятельно передвигаться. В связи с этим считаю, что дальнейшее мероприятие по поиску дороги на остров можно прекратить ввиду их нецелесообразности. После проведенного допроса, ввиду невозможности дальнейшего использования, пленный был расстрелян. Исходя из полученных сведений, считаю целесообразным обеспечить дальнейшее беспрепятственное передвижение партизан к разрушенному лагерю, где они самостоятельно вскроют тайник и обезвредят все ловушки. После этого, в зависимости от сложившейся обстановки, силами моего отряда будет произведено их задержание или уничтожение. Обер-лейтенант Гельмут Рашке. На четвертый день пути настроение у моих попутчиков от чего-то повысилось. Странно. Вроде бы ничего обнадеживающего за это время не произошло. Но факт есть факт. Они даже как-то приободрились и зашагали ощутимо быстрее. Окликнув меня, командир приказал заменить его у носилок. Сейчас именно я шагал в голове отряда, осматривая дорогу. Закидывая за спину винтовку и занимаю указанное место. Но идти пришлось недолго. Вскоре дядька Никанор дал команду на привал. Ставим носилки на землю, а сами устраиваемся чуть поодаль. Командир окликает одного из партизан, отправляет его на пост, а сам исчезает в кустах. Тихо. Только какие-то птахи попискивают в кустах, подставляя лицо солнечным лучам. Как давно я не брился. Именно эта мысль от чего-то меня беспокоит. А, кстати, пока сидим, а чего бы и не? Лезу в вещмешок и достаю бритвенные принадлежности. Ручеек поблизости есть, так что и морду выбрить я вполне себе успею. «Максим!» — окликает меня сосед, Петр Воропаев. «Ты куда?» «Побриться хочу, а что?» «Не успеешь, сейчас дальше пойдем». «Так нет же командира-то». «Скоро будет, не волнуйся». «Хм, опять какие-то секреты». «Ладно, хоть умоюсь». Прячу принадлежности в мешок, сбегаю вниз и быстро поласкиваю рыло. Ну вот, даже полегчал, ей-богу. Уже неторопливо поднимаюсь наверх. Перестраховщики, мать их, за ногу. Треск в кустах. Быстро перекатываюсь к винтовке. Но часовой спокоен. Не волнуются и мои попутчики. Из кустов выходит группа людей. В разномастной одежде и с оружием. Никанор шагает сбоку, что-то поясняя коренастому бородачу. Так вот оно что. Здесь была назначена встреча. Тот и командир ушел, видать, первым хотел пообщаться. Облегченно вздыхаю, наклоняясь к мешку, завязывая горловину. А когда поднимаюсь, встречаюсь взглядом с высоким худым парнем в полувоенной одежде, военные брюки заправлены в сапоги, пиджак, что-то знакомое. По сузившимся глазам парня понимаю, он тоже меня узнал. Но кто это? Где мы виделись? Секунда, и он срывает с плеча винтовку. А ну, кандахох! По-немецки? Или я чего-то не догоняю? Растерянно смотрю на остальных партизан. Ты чего, Митяй? Удивленно смотрит на него дядька Никанор. С глузду съехал. Кто ты такой? Тычет в мою сторону оружием парень. Откуда он здесь? «Да Максим это! Мы его у Ерофеича забрали вместе с этим!» Кивает на Виктора наш командир. Он тоже удивлен происходящим. «Да? А сдается мне, что это немец. Я с ним на штыках махался в апреле еще. Да и Олег эту морду запомнил, небось. Яркий черт! Ушел тогда от меня, даже винтовку как-то выбить ухитрился. Олег!» — кричит он, не оборачиваясь. «Хоть сюда!» Откуда-то из задних рядов подтягивается еще один парень, здоровый и крепкий. «Глянь, Олежка!» — кивает на меня Митяй. «Знакомая рожа?» «Так видел вроде где-то, а хрен его знает, может, и встречал когда...» «Да на поле он был, когда Иваныча убило, ты еще по нему тогда стрелял!» «Ежели я по нему стрелял тогда...» Так он сейчас не на ногах тут стоял бы, а из могилы высовывался. Я тогда еще и гранату туда зафигачил. От нее хрен бы кто вернулся. Да ты получше посмотри. И худой внезапно делает выпад винтовкой в мою сторону. Штыка у него сейчас нет, но получить стволом в глаз мне как-то неохота. Да и стоять под прицелом очумевшего парня тоже не слишком приятно. Я даже не успеваю что-то сообразить, руки все делают автоматически. Взмах, отбив, рывок на себя, лязгает затвор. И обалдевший парень пятится назад, не сводя глаз с собственного оружия, которое недвусмысленно уставилось ему в лоб. Лязгают затворы, и на меня со всех сторон смотрят оружейные стволы. «А ну!» — кричит кто-то. «Опусти винтарь! А то сейчас из тебя сито сделаем!» «Да черт с вами, держите!» Кладу винтовку на землю. «И психа своего уймите, чтобы на людей не бросался!» «А похож!» — качает головой Олежка. «Такой же верткий да ловкий! Однако ж я не промахиваюсь!»